Глава 10. Витька вопросительно взглянул на меня. «Кто там еще?» Без слов говорил его взгляд. Я ободряюще подмигнул тоже без слов. «Не робей, тут плохого не сделают». Хафиз распахнул дверь. «Входите!» И в кабинет шагнул редактор Столбов. Не сказать, что я этому удивился. Не предвидел, нет, но не удивился. Хозяин, вновь повернув замок, с умелым бюрократическим тактом провел гостя к нам. «Вот, Андрей Степанович, два друга первокурсника. Родионова вы знаете, а вот это Виктор Ушаков. Знакомьтесь». Столбов сурово взглянул на Витьку. «Который спекуляции промышляет?» Витька неуютно заерзал на стуле. «Он осознал, Андрей Степаныч!» Вежливо, но безапелляционно произнес секретарь. «У нас с ним разговор состоялся!» Но Андрей Степанович в этом смысле был кремень. Слово «спекуляция» для него было примерно как смертный грех для монаха. Если и не совсем так, то недалеко от этого. На Витьку он все-таки смотрел, как на нераскаянного грешника. Видимо, понял это и Хафиз, решивший поскорее уйти от моральных вопросов к техническим. «Так», – сказал он, выдвинув один из многочисленных ящиков рабочего стола. «Как я понял, препарат у тебя с собой?» Витек кивнул. «Доставай». Сам он успел вынуть чистейший лист плотной ватманской бумаги формата А4, тогда это называли формат 11, и пару почти медицинских инструментов. Блестящие, хромированные, пинцет с тонкими губками и шпатель, лопаточку вроде ланцета, но не острую. Витёк чуть суетливее, чем надо, достал из кармана плоскую картонную коробочку из-под лекарства. А из нее вытряхнул на стол 5 умело сложенных пакетиков из вощеной бумаги. Так в аптеках тогда продавались порошкообразные лекарства. «Отлично!» – воскликнул Хафиз. В его четких, уверенных действиях появился азарт. Видно было, что вот человек занимается любимым делом. Он взял один из сверточков, очень аккуратно распаковал с одной стороны – лопаткой выскреб на ватман несколько желтоватых крупинок-кристалликов. В самом деле похожих на соль или сахар, только цвет другой. Красивый, кстати говоря. Словно это полудрагоценные камушки. Только совсем уж крохотные. «Так», – пробормотал химик-секретарь. И резко сунул руку в приоткрытый ящик. На свет явилась лупа в медной оправе на фигурной рукоятке. Прямо из арсенала Шерлока Холмса. Хафиз взялся тщательно разглядывать крупинки, так и сяк поворачивая их и лопаточкой, и пинцетом. «Интересно, очень интересно», – бодро приговаривал он при этом. «Что интересного?» – не выдержал Столбов. «Есть кое-что», – заявил он авторитетно. «Опуская специальную терминологию?» Опуская это, Хафиз сказал, что почти уверен. Вещество могло быть создано у нас, в лабораториях политеха. «Конечно, необходимо подтверждение. Ну, за этим дело не станет». Он взял один пакетик, покачал его на ладони. «Граммов 5-7», определил он многоопытно. «Эх, жаль, весов нет. Ну да ладно». И аспирант с необычайной ловкостью вскрыл все мини-конвертики, из каждого отсыпал сколько-то крупинок и также ловко запаковал обратно. Совершенно незаметно. «Между прочим, товарищ контрразведчик», с легкой фамильярностью отметил он, обращаясь к Столбову. «Обращаю внимание, бумага абсолютно аптечная. Свертки сделаны опытной рукой фармацевта. что говорит о связях изготовителя с медицинским миром. «Ладно, Штирлиц», – насупясь пробормотал редактор. «Ты же вон тоже запечатал, как в аптеке. Не отличишь. И бумажки такие тоже, поди, в наших лабораториях водятся». Соображает старикан. «Ничего не скажешь». «Теоретически да», – согласился Музафин. «Но рука хорошего провизора здесь видна. Тут осенило и меня. Кстати, не удивлюсь, если бюллетень у Беззубцева окажется оформлен задним числом. Смерть Семеновой произошла в выходные? Ну вот. А у него больничный окажется открыт в пятницу. Очень может быть. Алиби!» Музафин со Столбовым переглянулись. Хафиз торжественно приподнял шпатель. Почти как скипетр. «Родионов – это голова!» Провозгласил он с намеком, который Андрей Степанович вряд ли понял. А может и понял. Во всяком случае, кивнул он одобрительно. «Проверим!» Как только он сказал это, меня озарило вторично. Наверное, любая спецслужба имеет россыпь негласных агентов, формально не имеющих к ней к службе никакого отношения. Все контакты с ними строго засекречены. В идеале никто из окружающих не должен знать об этой стороне их жизни. Это основа основ оперативной работы. Так действует и полиция, и милиция. А уж политическим службам, как говорится, сам Бог велел. Им надо знать реальные, неприкрашенные настроения масс. Кухонные и гаражные посиделки за бутылкой, разговоры в очередях, в транспорте, в трудовых и учебных коллективах. Все это должно быть достоянием государевых людей. Для того и существует институт секретных сотрудников, сокращенно сексотов. По-русски название неблагозвучное. И вообще говоря, секретный сотрудник и просто гражданский осведомитель – разные вещи, хотя сходство в функциях есть. В данном же случае я заподозрил, что Андрей Степанович именно секретный сотрудник. Бывших контрразведчиков не бывает. Бесспорно, что военная контрразведка – другое ведомство, но бесспорно и то, что сосуды сообщающиеся. Сказав «проверим», редактор сделал для меня тайное явным. Да он, похоже, и не сильно таился, хотя прямо, конечно, ничего не сказал. На Витьку, правда, покосился суровым, немигающим взором. Видимо, пока не считал его надежным товарищем. Однако в таких делах отбраковки не бывает. С кем работать, с тем и работать. Это Столбов, надо полагать, понимал куда лучше нас. Помолчав, он спросил. «Это...» Кивнул на пакетики. «Надо распространять по адресам?» «Ага», – поспешно кивнул Витька. «Список с собой?» Витька тут же достал листочек, передал редактору. Тот внимательно, молча поизучал текст, потом спросил. «Это он сам писал?» «Ну да», – без раздумий брякнул Витек. И тут с запозданием начал думать. «То есть...» Столбов вновь воззрился на него. «То есть?» «Так он мне передал готовый список? Я и подумал, что это он написал. То есть даже не подумал. А просто что тут еще подумать?» Андрей Степанович веско покивал головой и вдруг сказал. «Родионов, посмотри-ка записку. Есть соображения?» На тетрадном листе в клетку, не просто вырванном, а аккуратно обрезанном по левому краю, по пунктам значилось. Первое. Юрий Павлович. Адрес, телефон. Второе. Лидия, маникюр. Адрес, телефон. Третье. Зинаида Дмитриевна. Адрес. Четвертое. Гриша, авторемонт. Адрес, телефон. Пятое. Сергей Сергеевич. Адрес, телефон. «У Зинаиды Дмитриевны, похоже, телефона нет», – проговорил я. «Несложно догадаться», – бесстрастно произнес Столбов. «Или она не захотела его называть», – добавил я. «Так адрес-то назвала», – вставил свое и Витька. «Я мельком подумал, что здесь могло быть всякое. Но заковыка в другом. Столбов, похоже, что-то еще увидал в этом списке. И больше исходя из возможных его мыслей, чем из содержимого письма, я предположил». «Возможно, писала женщина?» «А ну-ка, ну-ка!» Проснулась ретивая у Хафиза. Он взял у меня бумажку, поизучал с глубокомысленным видом. «Похоже! Лидия Маникюр? Вряд ли мужчина бы так написал. И почерк скорее женский. Ровный, аккуратный. Вообще все аккуратно». «Это интересно», – сказал я. «Но второстепенно. Нам что делать в данной ситуации?» Я намеренно сделал так, чтобы вопрос ушел скорее Столбову, чем Хафизу. Редактор помолчал. «Думаю, для солидности. Наверняка он уже все просчитал». «Отправляйтесь по адресам», – велел он. «Делайте все, как они сказали». «Они» Андрей Степанович выделил голосом, подчеркивая групповой характер действий противника. И добавил, что исключительно важно сделать пусть первые, но выводы об этих пятерых покупателях. Есть ли между ними что-то общее? Ну и так далее. А он сам, Андрей Степанович. «Дайте-ка», – сказал он, взял список и переписал данные пятерых жаждущих секс-динамита в блокнот. «Займусь». Он сказал это так внушительно, что я окончательно уверился. «Да, знает, как заняться. И знает, как нас с Витькой прикрыть». Поэтому деликатно подбросил еще мысль. «Андрей Степаныч, а вот как бы выяснить обстоятельства гибели Семеновой? Судмедэкспертизу я имею в виду. Есть подозрение, что она может показать нечто интересное». «Имел в виду», – солидно молвил редактор. Не знаю, в самом ли деле он имел это в виду или столь ловко сыграл, благо житейский опыт велик, что, впрочем, не важно. «Надеюсь, моя экспертиза тоже интересное покажет», – заметил Хафиз, согнув бумажный лист вдоль и таким образом сделав из него жёлоб. Затем из недр стола он вынул маленькую лабораторную скляночку темного стекла и мигом пересыпал туда взятый препарат. «Ты смотри, чуть ли не весь арсенал химкабинета у него тут с собой». Хафиз заткнул склянку, профессионально полюбовался ею. «Вот где-то так», – с удовольствием произнес он. Столбов захлопнул блокнот. «Ну что? Цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!» – подхватил я. «Источника цитаты уточнять не будем», – подмигнул Хафиз. Андрей Степанович сдержанно ухмыльнулся. Фразу «наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи» или примерно – произнес Никита Сергеевич Хрущев в программной речи на 22-м съезде КПСС, предлагая советскому обществу поход в коммунизм. С этим самым коммунизмом что-то пошло не так. К тому же Никита Сергеевич имел неосторожность ляпнуть, что коммунизм у нас наступит в 1980 году. К середине 70-х, думаю, всем стало ясно, что он сильно погорячился. Поэтому власть, Брежнев и его окружение старались хрущевские прогнозы не вспоминать. Да и самого Хрущева сделать фигурой умолчания. Словно бы не было такого персонажа в нашей истории. Сам Брежнев немало натерпелся от вздорного сумасброда Никиты, Команда Леонида Ильича это хорошо знала, поэтому всякое упоминание отставника, а впоследствии покойника Хрущева, считалось моветоном. Внезапно вспомнил его сам Брежнев в третьей книге своих мемуаров «В целине». Естественно, в критическом свете. Но в сентябре 1978-го «Целина» еще не вышла. «Ладно», – подытожил Хафиз. «Студиозус и Вагнер и Кох, вы, я так понял, по адресам вместе пойдете?» «Да», – поспешил ответить я, видя, что Витек застопорился от такого обращения. «Теперь уж как пара истребителей, ведущий и ведомый». «Отлично», – Хафиз вновь подмигнул нам, но другим глазом, левым. «Точка встречи – понедельник, здесь. Когда?» «Давайте в 17», – заключил Столбов. На том и порешили. Витек, похоже, перегрузился информацией. Когда мы вышли, он имел вид примерно Лобачевского, впервые задумавшегося о возможности неевклидовой геометрии. «Слушай», – молвил он, – «а чего это он сказал? Вагнер какой-то. Что это значит?» «Это друг мой, Виктор», – наставительно сказал я. «Русская классика. Цитата из Козьмы Прудкова». «Кого?» Витек обомлел. «Не слыхал про такого?» «Нет». Я подумал, что объяснять игры авторов XIX века в литературную маску долго, нудно, да и ни к чему, по сути говоря. «Ну и шут с ним. Потом расскажу. Давай к делу. Завтра первый рейс, так? Прикинь по адресам, кто недалеко друг от друга живет. Ну и примерный график составь. Поставь их в очередь, другими словами. Кстати, у тебя карта города есть?» «Нет», – пробормотал Витька, начиная соображать и сожалеть, что не он додумался до столь несложного плана. Но тут же прояснился. «У Сашки должна быть. Вроде я видел». «Ну вот и прикинь наглядно». Я полез по карманам в поисках мелочи. «Слушай», – вдруг сказал он со сварливым оттенком. «А что это ты говорил про пару истребителей? Кто ведущий? Кто ведомый?» «Естественно, ты», – вмиг откликнулся я. «Ведущий. Ты главный в этом деле. Сбытчик, так сказать. У тебя и порошок в кармане. В случае что, все проблемы с законом на тебе повисли. А я так, сбоку припека». Говоря это, я старался делать слишком серьезный вид, чтобы ясно было, что острю. Витек, однако, не очень оценил мой юмор. «Ну, Базилевс, шутки в меру, как говорится. Мне кажется, я пошутил очень тонко», – закуражился я. «Ага, так тонко, что аж не видно», – пробурчал он. «Не дрейфь, Витюня!» – с подъемом воскликнул я. «Что наша жизнь? Борьба! Битва титанов! Ты вот что, лучше мне 2 копейки дай, что-то опять не нахожу». «Блин! Я тебе монетный двор? Муське звонить, что ли?» «Витя, запомни, эту девушку зовут Елена». «Точно, как же я забыл, на вступительных же ее помню». «Ленка, точно, вот прям вспомнил». «Не Ленка, а Елена. Нашел двушку?» «Держи, помни мою доброту». «Век не забуду». «Короче, завтра после занятий идем». «Бывай!» Он был настроен еще поговорить, но я ловко от него отделался и устремился к Лене. Сперва, конечно, позвонил. Та разговаривала царственно, с важной протяжностью в голосе. Наверняка не могла забыть Любину фамильярность в мою сторону. Наконец соизволилось не зайти. Ладно, жду. И я полетел ясным соколом. К тому же и проголодался. И будто бы чутье вело. Только моя чаровница открыла дверь, как оттуда обдало роскошным запахом домашней кухни. А точнее, какого-то сладкого пирога. Я немедля вспомнил свою технологию грубой лести. О, вот это ароматы! Как будто шагнул в чертоги Снежной Королевы. Снежная Королева с трудом удержала надменный вид. Тапочки надевай. Руки мыть. Бубенцы тоже бы надо сполоснуть. Чего? Не поняла хозяйка. Ну, вот это. Я пальцем показал себе пониже пояса и даже пропел двустишие. Слышен звон бубенцов издалека. Это тройки знакомый разбег. Вообще, я давно заметил, что рассмешить Лену нетрудно. Где-то она девочка такая простодушная, до трогательности. Поняв, про какой звон бубенцов идет речь, она попыталась сдержать смех, но не смогла. Пустилась хохотать и чуть не до слез. Наверное, представила себе какие-то картины звона именно этих бубенцов. А воображение у нее было хорошее. Оно не давало ей успокоиться. Ну и я время даром не терял. Тут же обхватил ее, расцеловал и на ходу потискал разные волшебные места. «Ох, Василий!» – только и сказала она. «Умеешь ты найти подход?» «Умею!» – заверил я. «Однако кухонные ветры лучше всех на свете муссонов и пассатов». Далее Лена гордо продемонстрировала мне пирог с протертыми яблоками и посыпкой. Совершенно шикарный, реально вкуснейший. Я его лопал с жадностью и нахваливал с набитым ртом. Индийским чаем запивал. Но в 1000 раз больше грело осознание того, что девчонка старалась ради меня. Битых 2 часа возилась с этим пирогом в поте лица и думала обо мне. Господи, как радостно это сознавать! Какое счастье иногда может подарить жизнь! Я не уставал согревать Ленину душеньку дифирамбами пирогу и ее талантом, видя, как сахарно она тает. Но вдруг взгляд изменился. Вспомнила, что надо воткнуть пару шпилек. «Кстати», – произнесла она построжавшим голосом. «А почему эта любовь наша, Королева, скачет вокруг тебя, как малолетка вокруг елки?» «Ну уж и скачет», – бодро ответствовал я, прожевывая который уже кусок. «Она просто видит во мне…» Тут я хотел сказать нечто вроде интеллектуала, но как-то постеснялся. «Такого человека, с кем можно потолковать?» «Совета спросить. Я это и раньше замечал». Лена смотрела на меня, чуть сузив глаза. Несомненно, что-то восточное было в ней, только далекое-далекое. Какие-то забытые потерянные ордынские предки из 14-15 веков. По жизни-то это было почти незаметно, но вот причуда судьбы. Вдруг из глаз советской девчонки 20-го столетия в мир на мгновение взглядывали призраки прошлого. Не исчезнувшие, а лишь таящиеся в перепутьях ее хромосом. «Конечно, совета спросить», – проворчала Лена. «Я уже вижу, какие ей советы нужны». «Тоже бестия. Лилит, самая настоящая». «Вообще, надо в общагу как-нибудь к вам зайти, посмотреть. У вас там Содом и Гоморра, наверное». «Так это там», – легкомысленно отмахнулся я. «А у нас?» «Странно», – сказал я это, и сама собой пришла мысль. «А что ждет дальше нас двоих?»